Блестяще сдав все выпускные экзамены, девица снова пошла наперекор воле родителей, желавших видеть ее в генштабе или на другой мирной службе. Нет, Шереметьева отправилась на Каспийскую войну, участвовала в сражении при Ардебиле, брала решты и провела несколько лет, организовывая блокаду Тегерана, который впоследствии занял корпус под ее командованием. На счету Шереметьевой были почти все боевые ордена, она знала 8 языков и считалась одним из самых безжалостных людей в русской армии. А еще именно она приложила усилия, чтобы утопить нашу семью после трагедии. Раз уж не потонули сами в прямом смысле, она желала организовать все это в переносном. Именно с ее подачи рассматривался вариант лишить моего отца дворянства и даже казнить. Тогда остальные аристократы все же смогли охладить пыл разъяренной персидской фурии. Такое прозвище получила эта женщина еще во времена Каспийской войны. «Алексей, при всем уважении к твоей силе», – осторожно начал брат. «Но, согласно письму, у тебя еще есть право отказаться. Может, лучше обсудить все с родителями? Мы не ожидали, что главой спецкорпуса сделают эту сумасшедшую бабу». «Она не сумасшедшая», – рассеянно отозвался я. «Озлобленная, да. Но мозги у нее явно работают как надо, раз она выжила во всех мясорубках. Да она сама их организовывала». Виктор резко замолчал, когда в дверь постучал лакей, а затем внес в кабинет поднос с напитками. Поблагодарив его кивками, мы дали понять, что обслужим себя сами. Слуга поспешил ретироваться. «Ну, организовывала», — отозвался я, взяв свою чашку. Но в итоге ее стратегия, пусть и облаянная гуманистами, привела графиню к победе. Азербайджан отбили, размен был грамотный, договор подписали на выгодных условиях. Человек она не самый приятный, это факт. Но сейчас мне куда интереснее, почему именно ее поставили командовать спецкорпусом. «Как ты считаешь, Виктор, я давал брату возможность блеснуть знаниями. Зря, что ли, он столько лет протирал штаны за книгами». Братец добавил 2 ложки сахара в кофе, размешал, сделал маленький глоток и взглянул на меня поверх чашки. «Первая догадка, чтобы поставить тебя на место, или загнобить. Желаю ей удачи, ага. Ты рассуждаешь с позиции эмоций и обиды», – парировал я. «В совете регентов всем наплевать на личные счеты. По крайней мере, дело важнее. Так что желание закопать меня, как часть нашей семьи, столь изощренным образом, я бы не рассматривал как причину». Виктор выглядел растерянным. «Если честно, тогда я и сам не понимаю. Я не военный, но, насколько понимаю, для Шереметьевой переход на эту должность – своего рода понижение. Почетная ссылка». «Так думаешь, Алексей, это было больше похоже на правду. Шереметьева славилась мерзким характером, могла перейти кому-то дорогу, ведь при всех ее отрицательных качествах мастерство плетения интриг в этот список не входило. Шереметьева была прямолинейна до зубного скрежета, била не в бровь, а сразу с ноги в челюсть, и эта прямолинейность как раз-таки могла ее погубить. Но почему тогда спецкорпус, а не, например, какое-нибудь командное училище или богом забытый военный округ? Почетная ссылка всегда предполагала комфорт и безвестность, такие, чтобы провинившийся человек от скуки сам полез в петлю. «Возможно, дело не столько в ней, сколько в самом спецкорпусе», – задумчиво ответил я, пригубив напиток. «Структура совсем новая, секретная, никто толком ничего не знает о задачах, но забирают туда не шпану с окраин, а детей из знатных семей, с подтвержденным высоким рангом. Быть может, именно Шереметьева с ее стилем руководства должна сделать спецкорпус таким, каким он нужен совету регентов». Виктор совсем растерялся. «То есть из вас там будут делать мясников? Вряд ли прямо уж мясников, но убийц, возможно. Всякая военная структура – это школа жестокости, Витя. В любом случае программа подготовки будет насыщенной и напряженной. Я бы предположил, что из нас будут делать людей, которые не должны вообще ничего бояться, потому что именно этому Шереметьева научилась сама и, возможно, могла научить и остальных. Во всем, что касается тяжелых сражений, умение выбираться из западни и воевать с численно превосходящим противником, графиня имела опыт. Честно говоря, ее персона – выбор удивительный, но не худший. И все равно я опасаюсь, что Шереметьева начнет прицельно тебя уничтожать. Ну пусть попробует. Заодно и выясним, отвечает ли сын за деяния отца в ее картине мира. Ты так просто об этом говоришь. А что, искренне удивился я, если уж выбирать врагов, то я предпочту как раз такого, понятного и прямого. Такой не станет травить за спиной, а вызовет на поединок. Тебе лишь бы сразиться с кем-нибудь, проворчал брат. «Все равно нужно связаться с родителями. Уверен, они знают больше, чем мы». Виктор хотел сказать что-то еще, но в этот момент на письменном столе зазвонил старинный телефон. Брат аж вздрогнул от внезапной трели и поспешил снять трубку. «Слушаю». Казалось, он не сразу понял, кто звонил. Затем морщина на его лбу разгладилась, и сам брат расслабился в кресле. «Да, Иван Иванович, конечно, узнал, ваше благородие». Слушая звонившего, Виктор внимательно смотрел на меня. «Неужели речь опять шла обо мне?» «Да, Иван Иванович, уже наслышан». «Согласен». «Вот как?» Виктор уставился на меня еще пристальнее, затем жестом показал в сторону Выборга и показал мне кулак. «Понятно, снова по мою душу». «Благодарю за приглашение, Иван Иванович», — ответил брат и покосился на меня. «Пока не могу сказать точно. Сами понимаете, сроки. Но я непременно выясню, что можно сделать, разумеется. Я перезвоню вам через час». «Да, всего наилучшего, ваше благородие». Виктор положил трубку на рычаг и залпом выпил свой кофе. «Значит, так, дорогой мой младший братец, ты заварил эту кашу, а я теперь не знаю, как все расхлебывать. Поясни». Он снял очки и подслеповато уставился на чашку, а затем на меня. «Только что звонил барон Винкин. Знаешь такого? Обижаешь». Отозвался я. «Кто же в Выборге не знает градоначальника? И чего понадобилось барону? Хотел бы я сказать, что твоя самонадеянная башка на чистоколе замка, но, увы мне, барону уже доложили о пожаре и твоем участии в той ситуации». Я вздохнул. «Требует денег за разрушенные конструкции? Так это не ко мне, а в страховую контору». «Ах, если бы», — усмехнулся Виктор. «Нет уж, Алексей, теперь ты просто так от него не отвертишься. Барон требует твоего присутствия на завтрашнем открытии фестиваля. Точнее, видеть он хочет всех нас, но тебя особенно. Как же я не любил подобные сборища. Нет, сам фестиваль мне нравился, но все эти церемонии открытия, закрытия, награждения, парады и рулады — это не ко мне. Скука смертная, слишком много внимания, да и не сбежишь никуда, ведь все на тебя пялятся». Я улыбнулся. «Что ж, Виктор Иоаннович, вы же еще утром запретили мне выход в город. Пожалуй, я соглашусь с вашим запретом и останусь дома». Старший брат неожиданно скрутил дулю и сунул мне в лицо. «Ну уж нет, Алексей Иоаннович, как ты теперь о правилах-то вспомнил? Теперь будешь отвечать за свои поступки. Ушел в город в обход моего запрета, решил поиграть в героя, теперь придется доиграть до конца. Или ты думал, что я обо всем забыл? Надеялся?» Пожал плечами я. «Не прокатило, бывает». Виктор налил себе еще кофе. «Дурачка из себя не строй, а, Леш, это твой родной город, наша семья популярна среди местных жителей. Мы не можем проигнорировать приглашение. А как же безопасность? Придется запросить еще одну группу на усиление», — вздохнул брат. «Делать нечего, но я буду вынужден согласиться на предложение барона. Он глава города, завтра будет пышная церемония, и мне ясно дали понять, что ты там нужен. Интересно, зачем? Просто ради объявления благодарности? А тебе этого мало? Я не ради благодарности полез в этот пожар, и не ради геройства. Просто вытащил людей». «Ну вот теперь слава тебя нашла», — ответил брат. «Благодаря тебе она нашла всех нас. Придется идти втроем, ты, я и Татьяна. Барон очень просил привести нашу сестрицу. Добро пожаловать в средневековый город, почтенные господа». Все улочки в центре Выборга сегодня были перекрыты. На протянутых между домами гирляндах весело болтались флажки, гербы и вымпелы. По старинной мостовой катили телеги лошади, а погонщики были облачены в средневековые костюмы. Сегодня даже лавки, кофейни и пекарни подхватили дух праздника и оформили свои вывески и меню в соответствии с фестивалем. Оно и понятно, чем аутентичнее будет выглядеть магазин, тем больше получится выручка. Туристы были очень уж падки на такие декорации. Две девушки с уложенными в косы волосами подметали улицу длинными платьями и раздавали брошюры. Одна из них подошла к нам и, явно не признав в нас местную знать, заговорила по привычному сценарию. «Судари, счастливы приветствовать вас на фестивале. В этом году в каждой лавке есть товары, которые вы можете купить только за особые монеты. Эти монеты можно приобрести за обычные деньги или выиграть в викторинах или конкурсах. Возьмите, пожалуйста, карту, на нее нанесены все фестивальные места». Таня завороженно глядела по сторонам, но крепко держалась за мою руку. Я взял для нее рекламный листок, и сестра тут же принялась его изучать. «Леша, там есть настоящая кузница, а еще за углом пекут лепешки, и я бы зашла в ювелирную лавку. «Тише, сестрица», — Виктор положил руку ей на плечо, — «ты нас разоришь. Помни, что мы здесь по иному поводу». «Ага, поди переубеди Танюшу, если она решила иначе. Не столько избалованная, сколько упрямая. Да и соскучилась она по обычной городской прогулке, ведь в том же Петербурге организовать подобную будет куда сложнее из-за требований безопасности. И пусть сейчас мы тоже были окружены охраной, но в Выборге дышалось спокойнее». Виктор попытался пройти мимо ювелирной лавки, но Таня встала возле витрины, как вкопанная, и решительно отказалась идти дальше. «Я прочитал название. Сокровища Карелии. Витя, не тащи ты меня», — отмахнулась она, когда братец попытался мягко увести девушку. «Я хочу купить подарок матушке. Мы сможем подойти сюда позже», — убеждал он. «До начала церемонии 20 минут, а нам еще нужно поприветствовать барона». Но сестра, казалось, не слышала наследника. Она замерла, словно ее поразило заклинание оцепенения. «Мне на секунду сделалось не по себе и почудилось неладное, и я подошел ближе, отстранив брата». «Тань, что ты там увидела?» Сестрица даже не взглянула на меня, а просто подняла руку и указала на лежавшую в окне витрины бархатную подушечку. Их там было несколько, и на каждой были разложены различные украшения в старинном стиле. Камни не в огранке, а гладкие, кое-где металл обработан нарочито грубо, да и сами некоторые предметы казались чудными, такое давно уже не носили. «Таня, идем, пожалуйста», — поторопил Виктор. «Ша-ша-ша», — хором ответили мы. Не сговариваясь, мы с сестрой одновременно шагнули вплотную к стеклу витрины, и, наконец, я смог разглядеть, что именно привлекло ее внимание. Это был крупный медный или латунный медальон грубой работы с большим круглым камнем, похожим на кварц. «Я хочу его», — прошептала сестра и даже хотела было протянуть руку, но пальцы врезались в стекло. Эта вещица явно манила девушку и заставила ее забыть обо всем. «Он мне нужен. Я хочу. Мне надо». И только теперь я понял. На подушечке лежал артефакт, содержавший в себе остаточную энергию искажения. И судя по всему, он здесь был не один. Глава 19. Проклятие. Все чувства Тани были еще слишком обострены. Конечно, ей стало легче за последние дни, но она все равно слишком остро реагировала на присутствие инородной силы. Сейчас этот кулон тянул ее, манил и звал. Сестра так сосредоточилась на своих ощущениях, что позабыла обо всем. «Татьяна, идем». Виктор уже настойчивее потянул ее за собой, но в этот момент сестра резко обернулась и замахнулась на наследника. «Руки убрал», — зарычала она. «Оставь меня». Настолько необычное поведение сестры сбило Виктора с толку. Старший непонимающе покосился на меня, в то время как Таня снова прилипла к стеклу. «Что происходит, Леш?» — шепнул он. Я покачал головой. «Ничего особенного, так бывает. Последствия перенесенной болезни. Леша, на нас люди будут смотреть. Ты можешь что-нибудь с ней сделать? Нельзя, чтобы народ подумал. И без тебя знаю. Оставь с нами пару амбалов и иди к барону. Заболтай его. Мы подойдем чуть позже. Дай мне хотя бы 10 минут». Виктор стиснул кулак, как делала всегда, когда злился от собственной беспомощности. «Пожалуйста, не подведи всех нас», — шепнул он мне на ухо. «Я верю тебе и уважаю то, что ты для нее сделал. Но, молю, не дай ее состоянию усугубиться. Будь осторожен». Я молча кивнул и жестом попросил лишних людей убраться. Виктор забрал половину охраны и велел тем, кто остался с нами, не мешать нам. «Хоть на этом спасибо. Порой лучшая помощь — просто не стоять на пути. Мне же предстояла непростая задача по приведению сестрицы в адекватное состояние. И сделать это можно было двумя способами. Первый и самый очевидный – купить этот проклятый кулон, дать сестрице в руки, чтобы стянула с него энергию искажения, напиталась и угомонилась. Простой и понятный способ, но в долгосрочной перспективе он лишь мог усугубить проблему. Таня уже никогда не сможет избавиться от зависимости от этой силы, как в случае с другими вредными веществами, к которым привыкает человеческое тело. Но наркоманы могут жить без своих веществ десятилетиями, алкоголики навсегда завязывают с приемом спиртного, а курильщики, бросив, не возвращаются к своему пристрастию. Это не означает, что их не тянет. Уверен, тянет постоянно. Но они учатся брать свои темные желания под контроль. Тане предстояло сперва научиться контролировать свою тягу, и лишь затем я смог бы начать учить ее работать с микродозами энергии искажения. Если начать сразу учить человека с зависимостью, он просто получит передозировку аномальной силы. В особенно больших дозах она попросту убьет нетренированное тело. Так что сперва, дисциплина, контроль и обуздание зависимости. Только так. Танюша, идем. Таня. Сестра с трудом оторвалась от созерцания лишь тогда, когда я потащил ее к входу в ювелирную лавку. «Ты мне купишь, да?» – она говорила, продолжая пялиться на витрину. «Спасибо, ты знаешь, что мне оно нужно». Но она еще не знала, настолько тяжелое испытание ей придется пройти, потому что сражаться ей предстояло только с самой собой. «Доброго вам дня, судари!» – поприветствовал нас продавец в наряде средневекового купца. «Кажется, вы уже что-то присмотрели? Пожалуйста, вон тот кулон с витрины». Я указал на артефакт и тут же обсчитал деньги. Для вещицы, не представлявшей никакой ценности, как по мне, стоимость была завышена. Вам завернуть в подарочную упаковку? Благодарю, не нужно. Я бросил деньги на прилавок и так резко выхватил кулон из рук ошарашенного продавца, что это даже получилось грубо. Прошу прощения, у вас здесь есть подсобное помещение? Продавец вконец перестал что-либо понимать, а у меня не было времени на объяснение. Таня уже потянула руки к долгожданной подвеске. «Да, вон та дверь». Я бросил еще пару рублей на прилавок, за беспокойство, и тут же потащил сестру в указанную дверь. «Дайте нам 5 минут и не заходите в помещение». «Хорошо». Со стороны это наверняка выглядело дико. Ворвался в лавку вместе с немного безумной девицей, схватил побрякушку, а затем уединился вместе с девушкой в служебной комнате. Но мне просто нужна была относительная тишина вдали от чужих глаз. Я почти втолкнул Таню в тесную и пыльную комнатушку. «Дай!» – тут же потребовала сестра. Но все было не так просто. Я захлопнул дверь и прижался к ней спиной, отрезая сестре путь к отступлению. Что ж, я пытался оттянуть этот момент, но обстоятельства сложились так, что дальше медлить с обучением Тане было нельзя. Она должна пройти первый экзамен на стойкость. «Таня, сосредоточься. Просто дай мне ту штуку». Вышла из себя девушка. «Ты знаешь, что там, я тоже знаю. Я просто хочу еще раз прикоснуться к этой силе». Да уж, полноценного рехаба из нашего поместья не получилось. Как я не пытался оградить сестру от контакта с инородной силой, но раз уж она ее почуяла, то дальше соблюдать режим полной чистоты смысла не было. Я мгновенно поднял 5-элементный защитный барьер между мной и Таней, а затем поднял руку со шнурком, на котором болтался кулон. Сестра тут же дернулась, врезалась в барьер и отскочила к стене. «Ты надо мной издеваешься? Решил меня подразнить?» «Нет», я покачал головой. «Ты должна научиться брать себя в руки в присутствии этой силы. Ты можешь смотреть на нее, хотеть ее, но должна заставить себя не взять ее. Да будут мне свидетелями все духи покойных коллег из ордена, что не в таких обстоятельствах я хотел обучать сестру. Ей придется сложнее всех, кого я знал». Сестра снова бросилась на барьер, но, конечно же, отскочила в стену. Я не зря сделал его таким прочным, его даже магия не пробьет. Да и сам барьер нужен был лишь для того, чтобы она растеряла немного силы и смогла внимать голосу разума. Как зверь, что мечется по клетке, а затем ложится на землю, осознав свою беспомощность. Но это лишь первый шаг. Безумно жаль, что через такие мучения. «Соберись, Тань, я знаю, что ты можешь». Я старался говорить мягко и спокойно, работая в том числе с ее ментальным планом. «Сейчас со мной говоришь не ты, а жажда. У каждого из нас есть небольшое внутреннее уродство. У нас с тобой тяга к обладанию этой опасной силой. Эта сила хочет, чтобы ты стала ее рабыней, впала в зависимость. Лишь затем, чтобы прикончить тебя. Но я знаю, что ты ей не по зубам, Танюш. Мы Николаевы, нас никто и ничто не сломает». Сестра застыла. Я видел, как тряслись ее руки, как задергались уголки губ, словно она была готова разрыдаться. «Я все понимаю, девочка моя, сам проходил через подобное, но это необходимость, неизбежная необходимость. Леша, я не могу». «Можешь, можешь и должна, оно сильнее меня, я собой не управляю». Я подошел к барьеру вплотную, Таня тоже сделала шаг и уткнулась лбом в пружинистую стену. «Дыши, сестренка, глубокий вдох, долгий выдох. Постарайся сейчас вообще ни о чем не думать. Как только в твои мысли врывается жажда, сразу гони их к чертовой бабушке. Сначала просто гони их, научись этому, у тебя получится. Такой медитации можно учиться многими днями, если не месяцами. Но Тане нужно было хотя бы начать. Я не требовал от нее сверх того, на что она была способна. Беда в том, что Таня сама не осознавала своего потенциала и не верила в себя. «Давай, Таня, попробуй, хотя бы минуту». Я засекаю. Хорошо. Твоя задача – научиться укрощать жажду, когда чувствуешь силу. Сперва, просто контролировать свою реакцию. Да, я попробую. Я и правда задрал рукав пиджака и принялся отсчитывать секунды. Таня положила руки на барьер и закрыла глаза, стараясь размеренно дышать. 10 секунд, 20, полминуты. Я внимательно глядел на лицо сестры и увидел, что она резко сжала ладони в кулаки и распахнула глаза. «Снимай барьер», – потребовала она. «Зачем? Он немного мешает. Я хочу, чтобы вещь была в доступе. Так будет сложнее, но я научусь». Вот тут я начал узнавать Таню. Сестрица всегда любила задачки со звездочкой. Я и правда планировал убрать защиту, но не потому, что она оберегала кулон от посягательств Тани, усложняя сестре задачу. Таня и правда должна была найти в себе силы отказаться от поглощения энергии. «Не бойся, Леш», – прошептала сестра, продолжая стискивать кулаки. «Я знаю, что ты не дашь мне сделать непоправимое. Твоя реакция лучше моей. Так что если я все же потеряю контроль, ты не позволишь мне. Но я должна сама себя сломать». А она все это время держалась. Уже минуту. У нее даже хватило сил отвести глаза от такого притягательного кулона и посмотреть мне в глаза. Когда наши взгляды встретились, она кивнула. И сейчас ее лицо казалось мне гораздо старше. Растет над собой, горжусь. Одним движением я развоплотил барьер, и мы с Таней оказались всего в паре десятков сантиметров друг от друга. Я поднял кулон на уровень ее глаз. «Прости, что заставляю тебя это делать. Ни за что прощать. Эта хренотень превращает меня в животное. Я сама чувствую это. Поднеси поближе». «Уверена?» «Нет, но так нужно. Я видел, как лицо сестры исказилось мукой бесконечного голода. Она даже заскрежетала зубами и тихонько застонала, но когда ее рука поднялась, чтобы дотянуться до кулона, Таня резко ее опустила и вцепилась пальцами в подол платья, а затем медленно вдохнула и выдохнула. Глаза прояснились. «Кажется, я могу спокойно стоять с ним рядом. Меня тянет, но уже проще». У нее даже лоб вспотел, хотя в каморке было прохладно. Таня продолжала смотреть на кулон, и с каждой секундой ее взгляд становился более осмысленным. Я оставался начеку, приходилось видеть всякое. Некоторые послушники в острой фазе и правда умели разыгрывать спокойное состояние, но, воспользовавшись моментом, когда все отвлекутся, тут же бросались на инородную энергию. Как ощущение? Сестра неуверенно пожала плечами. Все еще чувствую сильную жажду, но этот голос не такой громкий. По крайней мере, я теперь могу ощущать реальность помимо этой тяги. И это уже была победа. Почти. Теперь Тане предстояло пройти финальную часть этого испытания. «Сложи ладони лодочкой», — велел я. «Сейчас я положу кулон тебе в руки, но ты должна заставить себя не поглощать эту силу». Сестра нервно проглотила слюну и посмотрела на меня с мольбой в глазах. Она не была уверена, что справится. Да и я, признаюсь, ожидал любого исхода. Если она сейчас провалит это испытание, потом придется начинать все сначала. А у меня осталось слишком мало времени до спецкорпуса, чтобы научить сестру хотя бы самоконтролю. Так что у нас тут имел место экспресс-курс, 5-летка за 3 дня. Давай. Таня выставила вперед дрожащие от напряжения ладони, и я медленно положил на них кулон. Сестра вздрогнула и зажмурилась, ее затрясло, и она даже всхлипнула. Но уже спустя мгновение она распахнула глаза, улыбнулась и вытянула руки в мою сторону. «Смотри, Леш, я могу, остаточная энергия искажения и правда никуда не делась». Сестра смогла укротить порыв и сейчас сопротивлялась. Я снова засек время, хотя бы минуту. Первые мгновения самые важные, ибо организм реагирует на уровне инстинктов, но я должен был быть уверен в Тане. Она держала все еще подрагивающие руки вытянутыми, смотрела то на кулон, то на меня, а затем и вовсе принялась оглядываться по сторонам и изучать обстановку в подсобке. Это прогресс. Она смогла перенастроить свое сознание на восприятие окружающего мира. Огромный успех. Все, хватит с тебя. Я взял кулон из ее рук и быстро сунул в карман, а затем заключил сестру в крепкие объятия. Ты справилась. Ты молодец. Ты даже не представляешь, какая ты молодец. Таня не выдержала и расплакалась. Слишком высокая нагрузка, огромное напряжение, столько переживаний. Не мудрено, что у нее сдали нервы. Я продолжал крепко обнимать ее, пока плечи девушки тряслись. «Леша, это было так сложно. Господи, мне никогда не было так тяжело. Только что ты сделала то, что не под силу абсолютному большинству людей. Тебе еще и 16 нет, а ты сейчас прыгнула выше самой высокой головы. Я тобой горжусь и восхищаюсь». Я отстранился и, достав носовой платок, протянул девушке. «Тут есть зеркало на двери. Я бы хотел обсудить все здесь и сейчас, но нас и правда ждут на празднике. Сможешь еще ненадолго собраться?» Таня улыбнулась сквозь слезы. «После такого я любой праздник выдержу». Она быстро привела себя в порядок, а я тем временем деактивировал артефакт и сам поглотил остаточную энергию. Нечего ему раздражать Таню. Одного раза для сегодняшней тренировки достаточно. Мы вышли в маленький торговый зал, и продавец удивленно на нас взглянул, но тактично не задал ни единого вопроса. «У вас есть визитка, сударь?» – спросил я уже на выходе. «Разумеется». Продавец протянул мне карточку. «Сюда мы привезли далеко не все наши вещицы. Если вас заинтересует что-нибудь конкретное, всегда можем сделать на заказ. Просто позвоните. Многие металлы и камни мы добываем сами, так что наши изделия почти всегда создаются в единственном экземпляре, и других таких ни у кого не будет». Я кивнул. «Спасибо, обязательно это учту». Пропустив Таню вперед, я пробежался глазами по тексту визитной карточки. «Сокровища Карелии, ювелирная артель братьев Малинин, художественная ковка, изделия из полудрагоценных камней, столовая утварь, адрес мастерской, город Сердоболь, район Тункула, улица Подгорная, дом 16, телефон, Сердоболь, тот самый городок на севере Ладожского озера, о котором говорил дед Оксаны. Он ведь ходил в те края в экспедицию и находил свидетельства случившихся искажений, а продавец сказал, что мастера работают с местными материалами. Теперь понятно, почему от их изделий фанило остатками. Танюш, подожди меня на улице, пожалуйста», — попросил я. Сестра удивилась, но не стала задавать вопросов. Я же вернулся к прилавку и натянул любезнейшую из набора улыбок. «Прошу прощения, совсем вылетело из головы, что я хотел купить еще пару сувениров. Вы не покажете мне вон те подушечки с витрины?» Продавец только был рад угодить. Я же сосредоточился на своих ощущениях и выискивал остаточную энергию искажения. «Мы-то с Таней ладно, переживем. Но эти опасные сувениры могли купить ни о чем не подозревающие туристы. И пусть я не собирался выгребать всю лавку, но я хотя бы мог снять эту дрянь с безделушек». Продавец поставил передо мной три бархатные подушечки, и мой взгляд тут же привлек массивный перстень с каким-то темным в прожилках камнем. Но фанило не от камня, а от металла. «Бронза, латунь, сударь. Наши мастера много с ней работают. Но некоторые предметы домашнего интерьера можно выполнить и в бронзе. А большая у вас артель, не сказал бы. Дело семейное, только у нас в Карелии семьи традиционно большие. Все руки в хозяйстве пригождаются». Я взглянул на продавца, а ведь немного бледноват. «Полагаю, вы тоже член семьи?» «Да, сударь, Хма, то есть Фома по-вашему, Малинин. Уже третье поколение, сейчас вот четвертое подрастает понемногу. Жаль только, что старики наши все уже ушли. Не все знания передали, многое пришлось самим восстанавливать и изучать. Да и месторождение пришлось сменить». Я оторвался от поглощения остаточной энергии из очередного кольца и внимательно посмотрел на продавца. «Месторождение, говорите, сменили? А почему?» «Да выродились старые», — отмахнулся Хамамалинин. «У нас же там не бесконечные запасы. Раньше в одном районе намывали, теперь вот в другой пришлось перебраться. Правда, там мы не одни добываем, но зато вряд ли в ближайшее время иссякнет». Продавец зашелся в неприятном кашле. «Ой, простите Христа ради, я не заразен, не волнуйтесь. Простудились?» «Нет, сударь, со стружкой и пылью работаем. Можно сказать, профессиональная болезнь. Что-то мне подсказывало, что дело было не только в пыли. Эх, явно не в том месте решили добывать свои металлы карельские умельцы. И надо бы там все проверить, пока семейный подряд не выкосило неведомой хворью. Кажется, я наконец-то нащупал что-то за пределами Каневца. А знаете, Хма, я, пожалуй, готов сделать индивидуальный заказ», — улыбнулся я. «Хочу обставить свою комнату в Петербурге карельскими сокровищами. Но, полагаю, будет лучше, если я приеду к вам в мастерскую и покажу эскизы. Когда вы будете готовы меня принять?» Глава 20. «У меня не получится». Резкий порыв ветра с залива едва не сбил Таню с ног. Сестра с трудом устояла и почти потеряла концентрацию. Заклинание сорвалось с ее рук. Структура почти рассыпалась, но в последний момент Таня смогла его подхватить. «Отставить разговоры», — жестко велел я. «Держи дальше. Все у тебя получится». Несмотря на резкое похолодание, Сейчас Таня обливалась потом от напряжения. Задача была проста в формулировке, но сложна в исполнении, особенно для новичка вроде моей юной сестры. Тане требовалось удержать в пространстве нашего мира сгусток энергии искажения. Это была еще одна необходимая ступень мастерства – научиться изолировать инородную силу в любом пространстве, чтобы она не причинила вреда ни мастеру, ни окружающим. Черт, почему же так сложно? Оно мгновенно сжигает все, что я на него вешаю. Таня совершила типичную ошибку новичка, построив защитную сферу, основываясь на стихийной силе, а не на эфирной. Потому-то энергия искажения так быстро его уничтожала. «Добавь эфира», — велел я, готовый в любой момент подстраховать сестру. «Даже если сгусток инородной энергии вырвется на свободу, я мгновенно его схвачу. Но я хотел, чтобы Таня не просто научилась колдовать защиту как по книжке, мне было нужно, чтобы сестра научилась думать как маг-преобразователь. У меня мало», — взмолилась Таня, продолжая тянуть силу из бушующего ветра. «Достаточно, чтобы все правильно сделать. Давай, не бойся, не выгоришь». Сестра наградила меня недоверчивым взглядом, хотя на самом деле не доверяла сама себе. После ее первой победы над тягой к инородной силе она, вообще-то, могла бы быть и поувереннее. Не могу сказать, что она преодолела самую сложную грань, но и успех на самом деле был гораздо мощнее, чем ей казалось. «Давай, Тань, не тяни кота за...» «Ладно, черт с тобой». Она за несколько секунд изменила структуру заклинания, и сетка перестроилась у меня на глазах. Как только вокруг сгустка силы оказалось больше эфира, защита мгновенно окрепла и стала таять гораздо медленнее. Сестра удивленно уставилась на результат своей работы. «Не понимаю, думай, Тань», — улыбнулся я. «Все же очевидно. Сейчас поддай еще немного эфира и убери стихии, а потом полностью сделай сетку только из одного эфира. Работай постепенно, по шажочку, не торопись». Я внимательно наблюдал за тем, как Таня послушно ослабляла стихийное влияние до тех пор, пока защита не превратилась в кокон из чистого эфира. «А теперь посмотри внимательно на то, что с ним происходит», — велел я. «Поднеси поближе и изучи, ничего плохого не будет». Таня поднесла сверкающую белыми прожилками сферу на уровень глаз, а затем изумленно взглянула на меня поверх нее. «Она не тает, совсем, она стабилизировалась». Я широко улыбнулся. «Верно, ты справилась, а теперь брось в меня этой штуковиной». Таня пожала плечами и запустила сферой в меня, словно мечом. Я поймал ее одной рукой, крепко схватил и, сломав эфирную защиту, словно скорлупу, мгновенно утилизировал инородную силу, точнее, отправил себе в запас. Фух! Таня опустилась на большой плоский камень и достала из рюкзака термос. «Кофе будешь?» Когда я отказывался от кофе, сестрица достала две складные чашки, разлила напиток и поставила обе на камень, как на стол. Я потянулся, разминая плечи, и устроился рядом с девушкой. Над водой кружили мои чуфтаярс, привлеченные силой искажения, но помощники быстро поняли, что полакомиться родной энергией им не светит, поэтому быстро переключились на рыбу. «Ты прекрасно справилась», — сделав глоток восхитительно горячего кофе, я приобнял сестру. «Схватываешь почти что на лету, да ну тебя, я же ничего не понимаю из того, что делаю, так подумай и задай мне вопросы. Почему, по-твоему, инородная сила так легко прожигает стихийные барьеры, но эфир не берет? Эфир имеет другую природу». «Логично, эфир – универсальный материал», – продолжала рассуждать сестра. «Но, так, погоди, Леш, я запуталась. Эфир имеет живую природу. Это ведь жизненная сила любого существа, человека, собаки, да хоть паука». «Верно, я жестом велел ей продолжать. Пусть напряжет извилины, это важно. Но ведь когда в меня попала эта инородная сила, я едва не умерла. Она сжигала и мой эфир. А что случилось потом?» «Потом», — Таня внезапно просияла, словно поймала мысль. «Мой организм смог адаптироваться, когда мы перешли критическую точку. Выходит, и мой эфир тоже смог адаптироваться под эту инородную силу. Ведь теперь-то я могу спокойно переносить его в определенных дозах». «Бинго», — кивнул я. «Бинго, что это?» «Да так», — отмахнулся я. «Одно сленговое словечко, означает попадание в нужную цель. Ты догадалась, почему твой эфир смог так хорошо удержать эту энергию в замкнутом виде? Следующим этапом должно быть умение создавать внутри своего тела подобный резервуар из эфира, который будет защищать накопленную энергию искажений. Но я сомневался, что успею научить этому Таню. Все же такие практики — это уже серьезный уровень, а Таня только-только начала оттачивать базовые навыки. Пока что ей придется убиваться над самоконтролем и управлением эфиром. Черт, Леш, я и не думала, что у меня получится. Ты еще много раз удивишься сама себе, сестренка. Ладно, давай допивать и возвращаться. А то наши охранники на том холме сейчас околеют. Таня хитро прищурилась. Чего это ты начал так заботиться о комфорте охраны? Или, быть может, ты торопишься домой по другому поводу? Одна птичка мне напела, что камердинер подготовил для тебя выходной костюм. Хитрюга. Все она уже пронюхала. Вот только я сам до последнего не знал, смогу ли сегодня покинуть поместье. Сперва мне требовалось убедиться, что состояние Тани действительно стабилизировалось настолько, что ей не потребуется нянька в моей лице. Рассказывай давай, куда намылился. Таня забрала у меня пустую чашку и, сполоснув в воде, сунула в рюкзак. Еще и при параде. Ладно, все равно узнает, а потом вытрясет из меня всю душу. Я закинул рюкзак на плечо и аккуратно обнял сестру за талию. Разве эти твои птички не нащебетали тебе, что мы с матушкой приглашены на чай к Павловичам? Итак, этот день настал. Пока я приводил в чувство Таню в Выборге под неусыпным надзором нашего старшего братца, родители не провели ни единого спокойного часа в Петербурге. После нашего возвращения в столицу и последовавших за этим стремительных событий наш статус круто изменился. Теперь те, кто ранее здоровались с нами сквозь зубы и словно невзначай забывали поздравить с праздниками, сами рассылали нам приглашения и мечтали отказаться с визитом в нашем доме. Не могу говорить за весь год, но в этом сезоне наше имя точно самое популярное в свете, устало сказала матушка, откинувшись на мягкое сиденье автомобиля. Спасибо, что приехал, Алексей. Я бы ни за что не отправил тебя на растерзание Павловичем одну. Растерзанием я бы это не назвала, но твоя поддержка на этой ярмарке тщеславия мне точно пригодится. Твой отец на приеме в Мариинском, и даже лучше, что вместо него со мной едешь ты. Татьяна точно в порядке? Я кивнул. Не будь я в этом уверен, к Павловичам ты бы отправилась одна, или с Виктором. Кстати, почему ты не позвал его? Матушка вздохнула. Потому что Виктор там нужен как собаке пятая нога. Не он произвел впечатление на женщин Павловичей, а ты. И видеть желали тебя, а не его. Понятно. Пусть я не принц и не великий князь, каких желали видеть в своем доме Павловичи, а даже не наследный светлейший, но мой исключительный ранг ставил меня выше некоторых условностей. И хотя все эти чаепития оказались мне невыносимо скучными, присутствие острой на язык Кати должно было немного разогнать тоску. Тем более, что я обещал ей разговор. Я обернулся к матушке. Думаешь, у великой княгини возникли на меня планы? Не уверена. Скорее тебя просто хотят рассмотреть получше, а там уже решат, достоин ли ты ухаживать за одной из двух девиц, или нет. Ситуация патовая. По традиции им необходимо выдать первой Катерину. Без этого Виктория не устроит своего счастья. У Виктории есть несколько молодых и перспективных ухажеров, но все опять упираются в упрямство главы семейства. Говоря откровенно, мне безумно жаль двух этих девиц. На дворе 21 век, а Павловичи со своими традициями так и застряли в позапрошлом столетии. Я рассмеялся. И это мне говорит бывшая великая княжна Романова, которая нарушила все правила, что были возможны, Алексей, напомнила матушка. Трудно не согласиться. Слушай мое наставление, сын, внезапно посерьезнела матушка. Это твой первый выход на чай, и не сомневайся, что уже вечером весь Петербург будет знать, какое впечатление ты произвел. Будь сдержан и скромен, одеяло на себя не перетягивай. Ухаживай, покажи интерес, но не переходи к сближению, если хозяева не сделают это первыми. Пригласят показать дом или сад, соглашайся, но сам не любопытствуй. Разумеется, ваша светлость, кивнул я, будьте спокойны, не опозорю. Да и невесту мне присматривать рановато, это ты так думаешь. Вот потому я и счастлив сбежать в спецкорпус. Автомобиль затормозил у выкрашенного в желтый цвет дома номер 68 по английской набережной. В народе его называли Новопавловским дворцом, а все потому, что основатель ветви Павловичей выкупил его у знаменитого финансиста барона Штиглица еще в позапрошлом веке. Штиглиц построил для своей семьи настоящий дворец, не хуже, чем у представителей императорской династии. Там было все, бальные и концертные залы, несколько гостиных, столовые, множество личных комнат. Все было отделано и обставлено с невероятным богатством, а коллекция живописи могла поспорить с музейной. Собственно, на том баронский род и погорел, его менее удачливые потомки просто не смогли содержать настолько роскошный дворец. Так что великий князь Павел Александрович, сын императора Александра II, выкупил его для своей семьи и сделал постоянной резиденцией. Даже сейчас Павловичи тратили большие суммы на жизнь в этом дворце, но понты великому князю всегда были дороже денег. Ваша светлость, добро пожаловать в Новопавловский дворец. Слуги в черно-красных ливреях с золотом тут же окружили наш автомобиль и помогли нам выбраться. Благодарю, прижимая к груди сумочку, матушка приняла мою руку и элегантно вышла из машины. Двери здания уже были распахнуты, а в холле почетным рядом выстроились служащие. Мы вошли в просторный холл, где у подножия лестницы нас уже дожидались хозяева. Княгиня Елена Павловна, бывшая принцесса Вюртембергская и по совместительству супруга князя императорской крови Дмитрия Павловича, стояла под руку с наследником и отравителем-неудачником Павлом Дмитриевичем. Позади них улыбались две девицы Павловичей, Катя и Виктория. «Ваше высочество», — хором произнесли мы. Матушка присела в изящном реверансе, а я поклонился на должную глубину. «Ваши светлости». Елена Павловна шагнула к нам с распростертыми руками, но искренности в этом жесте я не заметил. Эта женщина еще в первую встречу на именинах цесаревича показалась мне строгой, замкнутой и даже суровой. На ее лице словно бродила тень недовольства то ли окружающей действительностью, то ли своего места в этой действительности. Она не была красавицей даже в молодости, но оставалась не дурна собой, и все же моя матушка блистала на контрасте. Мне показалось, что мать семейства экономила на себе. Сама носила закрытые платья с минимумом украшений, прическу делала простую и красилась едва заметно, словно хотела отвлечь все внимание от себя в пользу дочерей. И ей это удалось. Жизнерадостная Виктория сияла в нежном розовом платье из легкой ткани, а ее старшая сестрица осталась верна любимому синему цвету. «Сегодня вы еще более очаровательны, чем в нашу первую встречу», — отсыпал я дежурных комплиментов в адрес хозяйки дома, когда мне позволили прикоснуться к руке княгини. «Благодарю, Алексей Иоаннович», — сдержанно кивнула женщина и обернулась к дочерям, приглашая их со мной поздороваться. Последним я приветствовал Павла Дмитриевича. На удивление его рукопожатие оказалось энергичным и приветливым. «Рад вас видеть, Алексей Иоаннович. Мне доложили, вы прибыли к нам из самого Выборга. Вдвойне приятно, что вы изменили планы ради нашего приглашения. Как же могло быть иначе, Павел Дмитриевич?» Обмениваясь обязательными последними новостями, мы поднялись по мраморной лестнице на второй этаж и прошли через анфиладу парадных залов. Дворец был построен так, что всякий гость, если он был приглашен официально, должен был увидеть все великолепие убранства. К счастью, маршрут нам сократили, потому что стол накрыли в одном из ближайших залов. «Я слышала, что вы любите голубой цвет, Анна Николаевна», — сказала хозяйка, велел слугам распахнуть двери зала. «Поэтому велела приготовить на сегодня голубую гостиную». Гостиная действительно оказалась голубой, причем почти полностью. Ткань, которой были обиты стены и мебель, была одинаковой, отчего складывалось впечатление, что некоторые отдельные предметы просто плавали в этом сине-голубом облаке. Но симпатично, хотя и по-старинному вычурно. Все интерьеры сохранили в первозданном виде еще от первого Павловича. «Прошу, ваша светлость, располагайтесь». Нас рассадили за белым столом, на котором уже все было накрыто. К счастью, это было время полуденного чаепития, и оно не должно было продлиться больше часа. Матушка оказалась по правую руку от княгини, а меня усадили между Павлом и Катей. Стол оказался довольно большим, так что я был избавлен от необходимости постоянно общаться с княгиней. Зато на меня тут же насел Павел. «Вы уже получили повестку, Алексей Иоаннович?» Положив ложку, я удивленно вскинул брови. «Да, на днях. Полагаю, ваша тоже вас нашла, удивительно, но пока что задерживается. Меня даже начинает это беспокоить. Уверен, все дело в простой бюрократии. Не волнуйтесь, Павел Дмитриевич. У них наверняка полно бумажной работы, согласен. В этом году нагрузка очень высокая, все же первый набор. Мы же с Катей встретились взглядами, и девушка едва заметно показала мне на дверь. Намек я понял, она хотела поговорить со мной без свидетелей. Когда сменили несколько чайников и тарелок с пирожными, Катя поднялась из-за стола. «Матушка, я бы хотела показать его светлости нашу немецкую галерею. Вы не против, если я проведу небольшую экскурсию для Алексея Иоанновича?» «Что ж, я об этом не просил, но и отказываться не собирался. Катя хочет поговорить, поговорим. Я внимательно следил за реакцией Павла и его матери. Казалось, оба колебались, но затем княгиня взглянула на мою мать и кивнула. Разумеется, я не против, тем более что его светлость еще точно не видел наше последнее приобретение. Это Шнайдер, последнее полотно из его весеннего периода. Буду признательна, если вы вдвоем с Павлом покажете его светлости нашу коллекцию. Хитрая дама, но этого следовало ожидать. Даже сейчас не во всяком великом доме получится остаться наедине с незамужней девушкой. Нравы, конечно, изменились, но традиции приличия есть традиции приличия. Так что Павел с готовностью поднялся из-за стола. Кати у нас и правда лучший экскурсовод. Знает историю создания каждого полотна. Идем же. Инициатива грозила погубить инициатора. Я помог Кати подняться, а она ответила мне полным паники взглядом. И чего так разнервничалась? Это же просто брат, с не самой сильной ментальной защитой. Выйдя из гостиной, мы снова прошлись по богатым залам и, наконец, оказались в большой комнате, где на гигантских шпалерах висели шедевры немецкой живописи. Это Блох. Павел направился к одной из картин, и не успел я даже пошевелиться, как Кати сама вырубила брата довольно мощным психоэфирным импульсом. Я поймал начавшего падать наследника и лишь насмешливо приподнял брови. Допустим. «Что дальше? Помоги мне!» – раздраженно шепнула Кати. «У тебя лучше получится его усыпить». Это начинало меня забавлять, хотя так-то являлось нарушением всех законов. Я погрузил парня в сон, усадил на стол и уставился на девушку. «Ну, если и правда хочешь помочь, то сделай это сейчас. Помоги мне сбежать в город». С этими словами Кати расстегнула блузку, мне пришлось из приличия отвести взгляд и вытащила сложенные бумаги. И как они поместились в декольте или в корсете в таком количестве? Сегодня последний день приема документов в спецкорпус. Глава 21. Екатерина Дмитриевна явно собиралась брать быка за рога. «Ты обещал мне помочь», — прошипела она, крепко вцепившись мне в руку. «Если твое слово хоть чего-то стоит, помоги». Я и не брал слов назад. Вот только то, что собиралась устроить Кати, грозило огромными проблемами. Причем не только ей, но и всей моей семье. Погоди. Я оглянулся по сторонам и убедился, что все двери в галерею были закрыты. Не хватало еще гоняться за слугами по чужому дому, чтобы выжечь у них воспоминания. Нужно идти сейчас. Нет, Катерина. Хорошо, что ты достала все бумаги, но сбегать прямо с мероприятия слишком рискованно. Павел пошевелился было, когда заклинание сна начало его отпускать, и я снова дотронулся до его лба, отправляя наследника обратно в бессознательное состояние. «И что ты тогда предлагаешь?» – нетерпеливо спросила Кати. «Как неожиданно мы перешли на «ты», хотя я всегда был против лишних формальностей. Заговор, как по мне, вполне весомый повод начать фамильярничать, тем более с хорошенькой девушкой. Я заберу тебя из дома, но к этому моменту все гости должны уйти. Пусть твои домочадцы немного расслабятся и потеряют бдительность. Они и сейчас могут ворваться сюда в любой момент, когда у вас заканчивается время приемов. Сегодня никто не приглашен на обед», — принялась размышлять девушка. «В половину второго, максимум в два, все должно закончиться. Значит, я встречу тебя в 2 часа. Где?» Я подошел к окну и выглянул на улицу. Как и многие крупные особняки, Новопавловский дворец выходил сразу на 2 улицы. Бывало, что и на 3, а то и вовсе занимал весь квартал. Но сейчас мы стояли на стороне дома, что выходило на неширокую, но довольно оживленную галерную. «У тебя будут в доступе балконы или окна, выходящие на эту сторону?» — спросил я, отодвинув штору. Кати кивнула. «Пожалуй, наши с Вики комнаты выходят на набережную, но на этой стороне есть учебные классы. Я смогу туда пробраться. Через окна лазить умеешь?» Кати изумленно на меня уставилась. «Прошу прощения, а как, по-твоему, мы собирались бежать бы сейчас?» — недоумевал я. «Через черный ход?» «Ага, на глазах у всех слуг, которые тут же забили бы тревогу». «Нет, Катерина, выбираться тебе придется тайно». Я прикинул высоту. Первый этаж располагался почти что на уровне второго, цоколь возвели что надо. Катерине придется прыгать, но тут я смогу ей помочь и подстрахую. Ноги точно не переломает. Главное, чтобы она смогла открыть окна, а там вытащу. «Да к черту!» — махнула рукой девушка. «Надо будет лезть по водосточной трубе, значит, полезу». Такой подход мне нравился гораздо больше. В девушке заговорило отчаяние. Вероятно, сначала она понадеялась, что я буду помогать ей магией. Например, усыплю весь дворец или еще что-то в этом духе. Но и меня следовало понять. Я был готов помочь Кате и искренне желал девушке взять свою жизнь под контроль. И даже на свою репутацию мне было плевать. Но я не желал, чтобы мои поступки навлекли дурного на мою семью и заставили родителей оправдываться. И потому даже применять магию в чужом доме я мог очень и очень ограниченно. Придется выкручиваться. Павел снова начал приходить в себя, и я очередным прикосновением заставил его задержаться в состоянии сна. «Значит, так, слушай внимательно», — сказал я, глядя девушке в глаза. «В 2 часа я буду ждать тебя внизу возле окон. Как мне их найти?» Катина пару секунд задумалась, явно считая. 4-е окно слева, если смотреть на дом. Отлично. Оденься удобно, никаких платьев, разумеется. Ну, я должен был предупредить. А то только что она собиралась сбегать со мной в чайном платьице и на каблуках. Сразу было понятно, что до этого она не особенно старалась распланировать побег. Имей в виду, что я смогу тебя забрать и отвезу куда следует. Но как вернуть тебя домой незамеченной, я понятия не имею. Кати кивнула. Это уже моя проблема. Разберусь. Ага, разберется она. Если нас увидит вместе, да еще и без сопровождения, разговоров не избежать. Ладно, подумаю об этом позже. «Все, пора приводить твоего братца в чувство». Я опустился на корточки перед Павлом. Наследник завалился на бок, уткнувшись боком в каменный постамент какой-то античной скульптуры. «Очередное полевое применение психоэфира. Нужно потренироваться в этой области. На моей службе эти навыки не часто пригождались, а здесь, в светской жизни, это едва ли не самая востребованная история. Небольшая манипуляция с его эфиром, я просто сделал так, что у Павла сильно закружилась голова. «Подыграй мне», — шепнул я Кате и принялся будить ее брата. Павел застонал и принялся что-то неразборчиво бормотать. «Павел Дмитриевич, я даже позволил себе слегка шлепнуть его по щеке, хоть какое-то удовольствие. Павел Дмитриевич, вы слышите меня, Катерина Дмитриевна, велите слугам принести воды, на всякий случай». Наследник рода Павловичей заерзал на стуле, неудачно повернул голову и слегка врезался в постамент статуи. «Осторожнее, ради бога! В очередной раз я разыгрывал беспокойство, и это начинало у меня получаться слишком искренне. Адаптируюсь, однако. Павел Дмитриевич, вы меня слышите? Ответьте». Я схватил его за запястье, словно проверял течение эфира в его теле. Разумеется, все с ним было в порядке, кроме головокружения и шума в ушах. Парень непонимающе на меня уставился и попытался оглядеться по сторонам. «Что? Что такое? Ты в обморок упал!» — крикнула Катя и бросилась к дверям. «Сюда! Воды его высочеству! Умница!» У нее тоже получилось вполне натурально изобразить шок и беспокойство. Впрочем, от Павловичей, признанных мастеров спорта по лицемерию, другого я не ожидал. «Голова кружится!» — растерянно прошептал Павел Дмитриевич и уставился на меня. «Со мной все в порядке!» «Не нужно никого звать». Я покачал головой. «Ну уж нет, ваше высочество. Эта тенденция начинает меня пугать. В последние разы, как вижу вас, так с вами что-то происходит. Прошу прощения за бестактность, но, быть может, вам действительно стоит показаться лекарю?» «Нет-нет, Алексей Иоаннович, все в полном порядке. Приношу извинения за то, что напугал вас. Я с самого утра не очень хорошо себя чувствовал. Наверняка из-за резкого перепада температур. Чем удобна жизнь в Петербурге, так это тем, что любое недомогание здесь принято объяснять метеозависимостью. Можно сказать, народная болезнь, не щадящая ни аристократов, ни пролетариев. Климат в этих краях и правда подходит далеко не всем, да и погода ужасно переменчивая. Так что всевозможные гипертонии, мигрени и мушки в глазах было принято списывать на мерзкую погоду, а температура и правда резко рухнула. Всего за один день с солнечных плюс 30 до 18 с кратковременными дождями. Кати все же сама сбегала в одну из соседних гостиных и принесла оттуда стакан воды. «Выпей, братец», — она почти заставила Павла взять этот несчастный стакан. «Благодарю, мне уже гораздо лучше». Но узел галстука Павел Дмитриевич все же ослабил. «Еще немного, и совместными усилиями мы с Кати сделаем из него ипохондрика. Нужно придумать другой способ разговаривать наедине. Полагаю, нам лучше вернуться за стол. Крепкий чай или кофе должны немного привести тебя в чувство», — заботливо проговорила девушка. «А галерею посмотрим в другой раз. Ничего не имею против». Павел кивнул и жестом пригласил нас к выходу. «Право слово, Алексей Иоаннович, Мне ужасно неловко, но я бы не хотел беспокоить мою матушку. Давайте сделаем вид, что со мной ничего не происходило. Видимо, Кати как раз на это и рассчитывала. Предполагала, что Павел не станет поднимать тревогу из-за легкой дурноты. Что ж, свою семью она знала лучше. Лишь бы все это не обернулось боком моей. Мы договорились, негромко спросила Кати, пока наследник вел нас по очередной гостиной. Я кивнул. Разумеется, ваше высочество. О чем, ваша светлость? Обернулся Павел. О том, что посмотрим галерею в другой раз, улыбнулся я. Правда, сперва мы будем ждать вас к себе на чай на Большой Дворянской. Конечно, столь роскошных полотен у нас нет, но, уверен, вас тоже смогут заинтересовать некоторые вещицы из нашей семейной коллекции. А, конечно, не сомневаюсь. Еще до меня дошли слухи, что ваш отец любит какой-то особенный чай, вроде бы с можжевельником и мятой. Мне не терпится попробовать. Слава небесам, вырулили. Хотелось отчитать Кати за беспечность, но девушка и так поняла свою ошибку. Слишком она скверный тайный игрок, воспитана иначе. Никогда не сбегала, всегда жила по расписанию. Ее с пеленок учили быть хорошей для всех, угождать и беспрекословно исполнять чужую волю. Поздновато она, конечно, решила поднять бунт. Видимо, до нее совсем недавно окончательно дошло, что она может окончательно погубить свою жизнь. Вот и начала действовать так неумело. Павел распахнул перед нами двери голубой гостиной, где дамы, казалось, нисколько не скучали. «А вот эти роскошные гортензии растут в нашем имении под Петергофом», объясняла княгиня крови, показывая на вашу с пышными цветами в вазе. «Сорт Бонапарт. Я привезла его из родительского дома, но он неплохо прижился и в местных широтах». Понятно, одна из беспроигрышных тем для нейтральной светской беседы. Виктория явно чувствовала себя комфортно в этой обстановке, но обрадовалась, когда в дверях возникла наша компания.